Глава 3. Страна Хайта. Возможно, дороги были самым большим, самым восхитительным чудом Осиера. Они тянулись с востока на запад от одного океана до другого, раздавались, расстраивались и расчетверялись, соединяя все цивилизованные страны континента, лежавшие в умеренных широтах и в зоне субтропиков. Они пересекали леса, луга и поля, взбирались серпантином на горные перевалы, шли по ущельям, ныряли в пробитые в скалах тоннели, взбегали на мосты, переброшенные через реки и канал. Они связывали столицы, полусотни держав и имперских провинций, все крупные порты и города, и от них отходили тракты местного значения к городкам, селениям и деревням, к военным лагерям и арсеналам, к верфям, рудникам и каменоломням, к соливарням и лесным вырубкам, к сельским угодьям, латифундиям, знати, плантациям пальм, фруктовым рощам и виноградникам. С их помощью с одного конца материка на другой можно было попасть за 70 суток, что было бесспорным достижением осирских строителей, ведь с востока на запад континент простирался на 25 тысяч километров. Правда, дальний юг и крайний север имперские тракты не охватывали. На севере находились непроходимые топи и болота, а за ними льды, тогда как юг, примерно третья часть материка, был покрыт джунглями, и там текли огромные реки, по которым можно было добраться до самых отдаленных мест. Дороги являлись чудом не только в силу их протяженности и разветвленности, наличия тоннелей, мостов и твердого каменного покрытия. При них и рядом с ними располагался комплекс сооружений и средств, неразрывно связанных с преодолением пространства тем или иным способом. При помощи звука, света, колес повозок, конских копыт и человеческих ног. Через каждые 30-40 километров находились постоялые дворы, конюшни с лошадьми для пассажирских фаэтонов и грузовых телег, колодцы, кузницы, каретные мастерские, склады провианта, рынки, таверны и кабаки. Каждое из этих мест служило опорным пунктом связи, а также охраны порядка и законности. При нем находились воинский отряд и сигнальная башня с обученными людьми, передававшими сообщения с помощью труб, барабанов и вспышек огня. Через каждые 5-8 километров стояли гранитный или базальтовый пилон с врезанными в камень законами империи, дорожным правилам, религиозным советам, либо изречениями одного из императоров. Этой мудрости хватало на все верстовые столбы, так как императоров за 2 тысячелетия насчитывалось больше сотни, и каждый хоть раз сказал что-то умное. Пилоны служили не только к поучению, но также внушали страх перед карающей дланью владыки. Нередко при них воздвигали вышки с железными крючьями и цепями, украшенные телами преступников. Наконец, по этим дорогам можно было за считанные дни перебросить отряды солдат из лагерей в любую область на западе, севере или востоке. Можно сказать, империя властвовала и правила с помощью своих дорог. Память о титаническом труде, затраченном на их сооружение, сохранилось только в имперских архивах. Дороги стали строить на заре времен, в легендарную эпоху владыки Уршу Чага, который объединил 7 провинций, и продолжали эту работу в течение следующих 6 веков, шаг за шагом продвигаясь за кольцевой хребет к континентальному побережью. Дороги и все сооружения при них существовали уже 2 тысячелетия, являясь своеобразной премией империи, даром предков за отсутствие войн, разрушительных нашествий варваров, религиозной и расовой розни, словом, тех социальных катаклизмов, что потрясали Китай и уничтожили Рим и Византию. Империя, конечно, воевала, но на протяжении многих и многих веков это были локальные конфликты, связанные с подавлением периферийных властолюбцев, возомнивших, что их не достать за реками, лесами и горами. Но император приказывал, и их доставали, тащили к ближайшей дороге и вешали на крюк, ибо повеление святого дома тверже камня, на котором оно высечено. Тревельян встретил утро, покачиваясь на мягкой подушке сиденья в передней половине фаэтона. Заднюю, отгороженную шторкой со спальными полками и тюфяками, занимала какая-то важная особа, знатная дама со своими слугами. Но и в передней части было уютно. 8 сидений у окон и только 5 пассажиров, что позволяло вытянуть ноги и не тревожиться, что кто-то споткнется о мешок с драгоценной лютней. Здесь ехала пара мелких чиновников, тучный пожилой торговец и возвращавшийся в Рори аптекарь, который в Бенгоде закупал морских пиявок и какое-то целительное зелье из сушеных водорослей. Зелье, упакованное в 2 тючка, приятно пахло, но пиявки в стеклянной банке с водой выглядели сущей мерзостью. Здоровенные черви с кроваво-красными пастями. Все попутчики Тревельяна были людьми восточной расы, но отличались как от простодушного Вашура, так и от Кусаха с его компанией. Манеры у них были вполне пристойными. Одежды, то ли халаты, то ли куртки с широченными рукавами, чистыми и разукрашенными вышивкой. Разговоры вертелись вокруг добычи жемчуга, ломоты в суставах и имперской налоговой политики. Еще обсуждали слухи о мятеже в Манкане, который Светлый дом, да будет с ним милость троих, подавят в самом скором времени. Место в фаэтоне стоило 3 серебряка, зато ехали быстро. Экипаж мчала 6 лошадей, которых за ночь 2 меняли. Лошади очаровали Тревельяна. Они были выше и стройнее земных аналогов, с более длинным корпусом, точеными ногами и невероятно гибкими шеями. Их масть на земле тоже бы считалась уникальной. Черные, как уголь, с белыми или пепельными полосками вдоль хребтов. Вероятно, они были очень выносливы и резвы. Тащили экипаж 60-70 километров с вполне приличной скоростью. Оставалось лишь удивляться, почему в Осире не ездят верхом. Собственно, поводов для удивления было 2. Почему сами не придумали седло с уздечкой? И почему эстап с этой идеей, заброшенной за столетия назад, не взошел здесь пышным цветом? Тучный купец вытащил карты из широкого рукава, огладил раскидистые брови и предложил попутчикам. «Желаете развлечься, мои господа?» Чиновники и аптекарь разом кивнули. «А ты, достойный рапсод?» Тревельян испустил глубокий вздох, выдавил слезу и изящным движением мизинца смахнул ее с бакенбарды. «Ах, почтенные, мне не до игр. Я пребываю в невероятной тоске». «Что же так?» — спросил один из чиновников. «Я ездил в Бенгод к прекрасной девушке, моей возлюбленной. Увы, бывшей. Она...» Тревельян смахнул 2 слезу. «Она меня забыла и сочеталась с браком. Такая душевная травма». Он заметил, как дрогнула занавеска в задней половине. Там, похоже, внимательно слушали. Аптекарь всполошился, нацелив на рапсода внушительный нос. «Хочешь, я дам тебе что-нибудь успокоительного? Корень пакса или настой цветов вертали? Еще в таких случаях помогают морские пиявки. Отсасывают дурную кровь». Тревельян вздрогнул. «Храни тебя, Трой, добрый человек, но с этой бедой я справлюсь без пиявок. Сочиню песню о разбитом сердце, и мне полегчает». «Рапсод», — уважительно сказал купец, раздавая карты. «Не помню ни единой девицы в Бенгоде, достойной такой любви», — сказал чиновник, потеребив отвислую мочку. «Может быть, дочка пекаря Гузана?» — тихо шепнул его коллега. «Она пошла 2 женой к...» «Да ты что, Дамах? Она страшнее, чем самка паца. У рапсодов бывают странные вкусы, Зихар». Они погрузились в игру, и теперь Тревельян слышал только звон монет и азартные выкрики. «Колокола! А у нас клинки на ваши колокола! Трубы и щит по боку! Заступница Таваншиха! Опять колокола? А чаши с колесами не хотите? У меня снова клинки. На всякий клинок найдется щит. Это смотря какой клинок, почтенный». Тревельян, изображая меланхолию, глядел в окно. Мимо промелькнул пилон, а рядом с ним столб, на котором болтались 2 скелета. Подковы лошадей грохотали по каменным ровным плитам. Дорога была широка и обсажена с обеих сторон плотным кустарником, который недавно подстригали. За этой упругой зеленой изгородью высился лес, но не из пальмовых дубов, а из стройных белокорых деревьев с длинными половину метра голубоватыми иголками. Лес кончился, пошло поле, засаженное вьющимся на колях злаком с крупными початками, свисавшими до земли. Дальше был выгон, где паслись косматые анши, местные козы, а за ним виднелась деревушка. Над очагами во дворах вился дымок, суетились женщины, ветер доносил запах рыбы и свежих лепешек. Навстречу попались вазы, груженные бревнами, потом такой же, как и их собственный пассажирский экипаж. Потом они обогнали тележку с корзинами фруктов, которую тащил бык, не бык, осел, не осел, а что-то наподобие пони с рогами. Снова начался лес и сразу отступил, чтобы дать место харчевне и навесу, под которым стояли длинные столы и лавки, занятые дюжиной солдат. На невысоком холме стоял блокгаус, а у его подножья на ровном поле тренировались лучники, стреляли в головы, что красовались на вершине трех столбов и в круживших над ними стервятников. «Контрасты средневековья», — пробормотал командор. «Средневековье, да не наше», — мысленно возразил Тревельян. «В нашем от Рима одна латынь осталась, а тут, гляди, какая дорога». «Ага, и голову на шестах. Так что ты, паренек, не расслабляйся». С этим Тревельян был полностью согласен. Его работа требовала инициативы и в то же время разумной осторожности. Через четверть часа экипаж подкатил к другому заведению, где можно было перекусить, умыться и справить естественные надобности. Компания картежников прервала игру и ринулась в харчевню вместе с двумя возницами прополоскать глотки. Тревельян тоже вышел заглянуть в будку с удобствами. Потом выпил у стойки и сживал лепешку с сильно наперченными овощами и кусочками рыбы. Благородная дама не появилась, но ее служанка сделала какие-то покупки. Свежие фрукты, сок и лучшее вино. Не местное, а из пибала. При этом разглядывала Тревельяна не таясь. Полоскание глоток закончилось, возницы расселись на козлах, шестерка скакунов грохнула копытами, экипаж тронулся с места и стал плавно набирать скорость. Чиновники, аптекарь и торговец продолжили игру и скоро вошли в такой азарт, что, казалось, воздух дымится над их залысинами, а из глубоких ноздрей сыплются искры. Тревельян с прежней задумчивой миной разглядывал окрестности, прикидывал план действий в Роре, столичном городе Хайта. Он собирался посетить обитель братства рапсодов, но не испытывал надежд узнать что-то важное. Однако этот визит был полезен для адаптации в мире Осиера. Ведь всякий певец, явившийся в город, заглянет в странноприимный дом, чтобы пообщаться с местными коллегами. Было бы странно пренебречь такой возможностью. Кроме того, нужно навести справки о дороге в Этланд и, быть может, что-то узнать о судьбе Дартахова-Соколобова. Это было единственной конкретной задачей, стоявшей перед Тревельяном. В остальном он был свободен и мог осуществлять свою миссию в меру разумения и сил. Чьи-то пальцы легко коснулись его плеча. Он вздрогнул и повернул голову. «Да будут боги милостивы к тебе, рапсод! Да защитят от демонов бездны!» Это оказалась служанка знатной дамы. Сунув руки Тревельяна золотой, она промолвила. «Моя госпожа желает тебя видеть. Ей скучно». «Мой долг ее развлечь, прогнать тоску какой-нибудь песней или историей». Тревельян живо вскочил на ноги, сунул монету в пояс и вытащил лютню из мешка. «Я готов, о прекраснейшая из девушек!» Служанка хихикнула. Нос у нее был такой, что на нем можно было бы подвесить дыню. Вслед за носатой девицей Тревельян проник за занавеску, сделал знак почтения, поднял глаза и тут же, будто ослепленный, прикрыл их ладонью. Дама того стоила. Она была метиской, Но кровь восточной расы сказалась только на чуть удлиненных ушах и смугловатом оттенке кожи. Все остальное – густо-темные каштановые волосы, пикантный носик, пухлые яркие губы, карие с поволокой глаза и стройная изящная фигурка – принадлежало к имперским образцам в самом лучшем исполнении. Как и ее наряд – шелковая туника, украшенная перьями птицы ках, шитая серебром накидка и замшевые дорожные сапожки. Выглядела она исключительно загадочно и романтично. «Разделяю твое дыхание, певец. Мое имя Чарейдор», — сказала дама, описав круг около сердца. У нее был приятный мелодичный голос. «И я твое, госпожа», — произнес Тревельян. Командор, старый шалун, развеселившись, буркнул. «Хороша штучка эта, черти! Не теряйся, сынок! Я б с такой не только дыхание разделил!» «Место неподходящее», — отозвался Тревельян, кланяясь. «Меня зовут Тен Урхи, и я к твоим услугам, высокородная. Что ты желаешь послушать? Песни о любви, что так приятны дамам, или...» «Или», — сказала она, — «сядь здесь у моих ног. Я просто хочу побеседовать. Хочу узнать о тебе». «Что ты делаешь тут, на краю света, Тен Урхи?» «Случайно я услышала о некой девице из Бенгода, которую ты одарил своей благосклонностью, но, кажется, она тобой пренебрегла». «Хм», — сказал Тревельян и повторил. «Хм, сказать по правде, моя госпожа, история с этой девицей — прошлогодний звон струны. Были, конечно, разные девицы в разных городах, но только не в Бенгоде. Это я выдумал, чтобы не обидеть тех...» Он понизил голос и кивнул в сторону занавески. «Не люблю играть на деньги. Выигрываешь чужие, проигрываешь свои. То и другое в равной степени неприятно». Чарейдор улыбнулась и стала еще прелестней. «Ты непростой человек, Тен Урхи. Чем же на самом деле ты занимался в Бенгоде?» «На самом деле?» «Собирал древние сказания об Уршу-Чаге-Объединителе и его воинах, госпожа». Брови Чарейдор вопросительно изогнулись. Продемонстрировав знание классической литературы, она заметила. «Аналы эпохи разбитых зеркал, не так ли? Но грозные воины Уршу-Чага, да будут милостивы к ним трое, в эти края не дошли. Им не удалось продвинуться за границы Пибала». Древний император Уршучак являлся на этой планете кем-то вроде короля Артура, а его сторонники – подобием рыцарей круглого стола. Уршучак объединил 7 провинций, положив тем самым начало империи. А приступая к этому славному деянию, перебил все зеркала в своем дворце, поклявшись, что не увидит собственного лица, пока не расправится с врагами. По легенде, это заняло целых 300 лет. Так что Уршучак узрел в конце концов физиономию старца с седыми баками. Расстроился и умер от огорчения. Но его потомки правят империей до сих пор, а свод разбитых зеркал пополняется все новыми песнями. «Насчет Пибала все верно», — согласился Тревельян. «Но один из воинов решил остаться на завоеванных землях, а его потомки переселились в Хайта. Говорят, что кто-то из них даже плавал в Восточном океане, дальше островов архипелага. Разве ты об этом не слышала, госпожа?» «Нет». Чарейдор покачала темноволосой головкой. «Я ездила в Бенгод не развлекаться с древними песнями, а по делам покойного супруга. Он владел там верфью, которую я пожелала продать». Голос благородной дамы намекал, что о кончине супруга она сожалеет не больше, чем о верфи. «Зато теперь...» «Теперь...» Ее глаза мечтательно затуманились. «Вот что, Рапсод Тен Урхи, спой мне все же песни о любви, только не громко, а перед тем выпей вина. Это настоящее пибальское». Тревельян осушил предложенную чашу и запел. То были знойные песни Кексора, Фенланда и Трота, трех южных имперских провинций. И Чарейдор, слушая их, начала томно вздыхать и облизывать пухлые губки розовым язычком. Экипаж остановился для смены лошадей, потом копыта вновь загрохотали. промелькнуло мимо несколько городков, застроенных домами и мастерскими ремесленного люда. Печи гончаров и ветродувов, над которыми вились дымы, обширный военный лагерь, воины на быстрых колесницах, поля и пальмовые рощи. Все это пронеслось за окном, а Тревельян все пел и пел. Когда же закончил, Чарейд-Дор обволокла его нежным взором, покосилась на своих слуг и проворковала. «Жаль, мы продолжим приятное знакомство в столице», сказал Тревельян, догадавшись о смысле этого возгласа. «Увы, я не задержусь в Роре. Я еду в Северный Этланд, в Помо, где правит мой брат, высокородный Раббан». Она снова взглянула на слуг и прошептала. «Ты мог бы там меня навестить или отправиться прямо со мной? Раббан будет рад и примет тебя с почетом». Какие причины радоваться у Раббана, Тревельян не понял, но на всякий случай кивнул. Затем произнес с сожалением. «Мне тоже надо в Этланд, но не на север, а в западную часть страны, в город Эгбо, моя прекрасная госпожа». В Эгбо, в крупнейшем среди стран Пятилапого моря университете, некогда жил и творил Дартах Высоколобый. И там его посетила мысль о шарообразности планеты. Собственно, мысль, как и факты ее подтверждающие, принадлежала помощнику Дартха, пожелавшему остаться неизвестным. Вскоре он и вовсе исчез, объявившись спустя какое-то время на базе Фрик, что было Дартху на руку. Он счел себя истинным автором новой оригинальной идеи. «В Эгбо, значит, в Эгбо», — протянула Чарейд-Дор. Затем с лукавой улыбкой поинтересовалась. «Так ты будешь там собирать древние песни про Уршучага?» Для разнообразия Тревельян решил сказать правду. «Нет, высокородная, я хотел бы прочесть манускрипт одного из ученых, обитавшего когда-то в Эгбо. Его звали Дартах Высоколобый, и он, Чарейд-Дор, сморщила носик». «Дартах? Не тот ли это Дартах Помешанный, которого изгнали из университета еще в дни юности моего отца? Отец учился в Эгбо, знал Дартаха и дал ему приют в нашем имении в Помо. Там хранятся все его пергаменты и карты». «Сочиняет, желая новой встречи?» — мелькнуло у Тревельяна в голове. Но сейчас казалось, что Чарейд-Дор с ним не кокетничает. Дартах Помешанный. Похоже на правду. Во всяком случае, такой исход не исключен, ведь никаких следов последнего эстапа пока не замечается. Он поклонился и сказал. «В таком случае я обязательно приеду в Пому, моя госпожа, и не только из-за Дартаха». Снова поклонившись, Тревельян вернулся в переднюю часть экипажа. Лес отступил, по обеим сторонам дороги теперь лежали поля и луга со стадами коз и овец. Над травами кружились медоносные бабочки, селения и городки попадались все чаще. Повозка приближалась к Роре, и, наконец, у очередного пилона дорога раздвоилась, превратившись в кольцо, окружавшее город. Как и в Бенгоде, тут не было защитных стен и башен, даже скромного форта. Но в полукилометре от дороги располагался военный лагерь, сотни-две прочных бараков, конюшни и сараи для колесниц, стоявшие ровным квадратом вокруг просторной площадки. Внутренняя часть кольца была застроена причудливыми деревянными домами, тянувшимися скорее ввысь, чем вширь, и прорезана радиальными улицами, обсаженными зеленью. Здесь не курились дымы над гончарными печами, не слышался стук молотков, не звучали вопли уличных торговцев и нигде не громоздилась куча мусора. Столица Хайта была городом знати, чиновников и тех негациантов, кто преуспел настолько, чтобы жить в подобном месте, вблизи резиденции правителя. Распахнулись широкие ворота. Фаэтон въехал во двор, мощеный камнем, и замер между харчевней и конюшнями. Подбежали слуги, начали выпрягать лошадей. Два дюжих парня помогали прибывшим выносить багаж, перетаскивать его к стоящим поблизости легким коляскам. Но сундуки Чарейд-Дор понесли к другому большому экипажу, который, надо думать, отправлялся на север, в Этланд. Высокородная дама сошла на землю, отыскала взглядом Тревельяна и благосклонно ему улыбнулась. «До встречи, Рапсод!» Надеюсь, ты еще развлечешь нас песнями там, в поместье моего брата». «Непременно, моя госпожа». Откланившись, он подошел к аптекарю. «Кажется, ты из Рори достойный. Не подскажешь, где здесь обитель братства?» Аптекарь, следивший за погрузкой своих пиявок и тюков, махнул рукой. «Выйди во двор и сверни в первую же улицу. Минуешь площадь, где дворец властителя, и шагай дальше, до речного берега. Там увидишь. Ищи дом с башней, где перед дверями висит лютня. Храни тебя трое. И тебя, почтеннейший». Скинув на плечо мешок, Тревельян двинулся в дорогу. Прямо напротив станции, по другую сторону тракта, за изгородью, начинался парк, видимо, местный зверинец, так как меж деревьев виднелись клетки с животными, а по траве разгуливали птицы ках в роскошном оперении, алом, жемчужном и гиацинтовом. Сразу за высокой аркой, обрамляя аллею, стояли две клетки. В одной дремал пятнистый дауд, хищник из южных джунглей, а в другой, перед кучей похожих на банан плодов, сидел нахальный откормленный пац. Есть ему явно не хотелось. Задрав заднюю лапу, он чесал подмышкой. «Зажрался ты, братец», — сказал Тревельян. Пац поглядел на него, обнажил клыки и облизнулся. Улица, тянувшаяся к площади, была застроена добротными домами, обшитыми тесом, с галереями на резных столбиках вдоль второго и третьего этажей, с лесенками, что вели наверх, в жилые покои. Внизу находились лавки, небольшие кабачки, конюшни, кухни, кладовые или иные хозяйственные заведения. Еще Тревельяну попались цирюльня, пруд с яркими рыбками перед зданиями бань, портновская мастерская, вероятно, модный салон, ибо у входа виднелись куча колясок с отчаянно скучавшими возницами. Затем он вышел на площадь и остановился, озираясь. Слева – дворец, справа – храм. Внушительные строения, и оба хоть и деревянные, но на фундаменте из камня. Дворец поражал обилием башенок, лестниц, балконов, окошек, забранных цветным стеклом, изгородей, оплетенных лианами, и красочными тростниковыми циновками, устилавшими землю перед парадным входом, где стояли на часах шестеро солдат. Не королевская резиденция, а скорее загородная вилла. Впрочем, первое лицо в Хайта, хоть и являлось по сути королем, не обладало этим титулом. Его, как правило, именовали высоким или властелином. Благородное сословие в любой из осирских стран не делилось на графов и баронов, маркизов и герцогов. Все они были нобелями, а их общественный вес определяли лично богатство и занимаемая должность. Единственным исключением являлись владыка державы и люди его фамилии, способные со временем претендовать на трон, но даже эти не носили пышных титулов князей и королей. Император именовался Светлым Домом, все остальные – повелителями и властителями. К нобелю, главе области или города, обращались еще проще – правитель. Полюбовавшись дворцом и начищенным до блеска вооружением стражи, Тревельян повернулся к храму. Это было строгое здание, выстроенное по традиции, в форме увенчанного куполом круга и походившее по этой причине на цирк. Стояла середина дня, вечернее богослужение еще не началось, и у дверей, украшенных растительным орнаментом, было безлюдно. Он вошел, ощутив всей кожей, как жару сменяет приятная прохлада. Сверху из окон, прорезанных в куполе, падали потоки света, и в солнечных лучах, покрытых мозаикой, пол святилища искрился и сверкал. Пол – главная святыня в храме, но ходить по нему не возбранялось, ибо он являлся картой, изображением материка, земли которого и так попирают человеческие ноги. Эту карту, словно цирковую арену, оббегал кольцевой каменный барьер, а сверху, с расписанного потолка, на нее глядели лики трех богов. Согласно осирской космологии, мир был плоской вставкой в оправе кольца или перстня, который держал в огромной руке Тавангес, верховное божество. Днем он взирал на землю и океаны солнечным оком, а вечером закрывал его и открывал звездное. Какой конкретно глаз, левый или правый, был солнцем, а какой звездами, служило поводом для дискуссий десятков поколений ученых-теологов. Но все сходились на том, что Бога лучше не гневить. Вдруг, утомленный зрелищем людских грехов, он закроет оба глаза. Вся надежда в этом случае была на его супругу, заступницу, Таван-Шиху, и их сына, вечно юного Тавангурдаша. Бог, однако, открывал и закрывал глаза с чудесным постоянством, так как луны у Осира не было и, соответственно, не было солнечных и лунных затмений. Трое богов глядели на кольцо из великой пустоты, а под их ногами находилась бездна с обитавшими там демонами и душами грешников, недостойных возродиться в мире людей. За спиной у Тревельяна кашлянули, и он, придав лицу благочестивое выражение, торопливо очертил круг около сердца. Круг был символом оправы кольца. «Разделяю твое дыхание, Рапсод», — произнес подкравшийся к нему тощий жрец в широкой мантии. «Прежде я тебя тут не видел». «И я разделяю твое, почтенный. Я только что прибыл из Бенгода и сразу явился в храм, дабы возблагодарить богов за успешное путешествие». «Похвально, похвально, очень похвально», — одобрил тощий. «Но всякая благородность нуждается в подкреплении, чтобы милость богов и впредь не покинула тебя». «Само собой», — согласился Тревельян и сунул священнослужителю серебряную монету. Тот мгновенно исчез, а Тревельян, уставившись на каменный барьер, начал разглядывать карту. Централизация власти на Осире определялась, вне всякого сомнения, его географической спецификой. В субтропической зоне, в самом центре восточного материка, лежало огромное пресное море Трэш, окруженное плодородными равнинами, лесами и лугами, вбирающее 5 полноводных рек и сотни менее крупных потоков. Этот благодатный край, равным по площади земной Австралии, был замкнут с севера, запада и востока кольцевым хребтом, а с юга – искусственным валом, тянувшимся на 4000 километров. То были исконные имперские земли, 3 провинции к югу от моря Трэш и 4 к северу. Между хребтом и побережьями двух океанов находилось множество государств, населенных людьми западной или восточной расы, подвластных империи полностью или частично, связанных дорогами и плативших особую подать на содержание воинских гарнизонов. Ряд сравнительно цивилизованных стран – Ониндаро, Пейтаха и другие – располагался на севере, освоенный имперскими переселенцами, северной ветвью континентальной расы. За ними простирались дремучие леса, болота, тундра и ледниковая шапка на полюсе. К югу от вала, пересекая континент, простиралась область саван, а за ней, в районе экватора и дальше, тропические джунгли, служившие бассейном нескольких гигантских рек. 2 из них впадали в море Трэш, а остальные текли к другому пресному морю, морю Асса, лежавшему за экватором и горным платом Асайя. Джунгли населяла южная раса, дикие племена, многочисленные и воинственные, с которыми, однако, империи удавалось ладить. Обликом и обычаями автохтоны Осира различались не меньше, чем народы Земли. Но были и общие признаки. Слабо выраженный черепной шов, тянувшийся от лба до затылка, отсутствие волосяного покрова на теле, ну и кое-какие особенности желез внутренней секреции. Из-за последней причины союзы между землянами и осирцами были бесплодными. Карта, которую изучал Тревельян, выглядела почти такой же точной и подробной, как составленная на базе по результатам орбитальных съемок. Были, конечно, ошибки в очертаниях плато Асайя, моря Аса, водных потоков и огромных гор, что отделяли континент от океана на дальнем юге. Но цивилизованная часть материка – со всеми ее городами, дорогами, мостами, границами стран и 6 разломами ущельями в кольцевом хребте, соединявшим империю с внешним миром, передавалась картой безупречно. Стоя здесь и зная скорость движения экипажей по имперским трактам, можно было определить, сколько дней необходимо для путешествия к морю Трэш, к Макане, Сатаре или Островному королевству, ну, либо, скажем, к городу Помо в Северном Этланде. Вероятно, дня 4. отметил Тревельян и вышел из святилища. Добравшись, как советовал аптекарь, до речного берега, он остановился, дернул в изумлении левую бакенбарду и присвистнул. Река именовалась Рориат. То ли ее назвали по имени города, то ли город был назван по реке. Этот поток километровой ширины плавно струился западнее столицы, за кольцевой дорогой, что отделяло дома от высокого, поросшего травой обрыва. В этом месте, где на реке виднелись острова, был поставлен мост, опиравшийся на 50 высоких каменных башен быков. Часть их возвели на островах, часть поднималась с речного дна, но и те, и другие стояли несокрушимо. Мост, вероятно, был очень древен. Вода струилась среди потемневших замшелых камней. В щелях между ними проросли кустарники и изрядные толщины деревья, а высота сооружений была такой, что под мостом свободно проплывали парусные корабли. Речная гавань располагалась ниже по течению, за излучиной. И, поглядев туда, Тревельян увидел только лес мачт, кровли складов и вышку маяка. «Капитально тут строят», — одобрил командор. «Это тебе не избы из бревен. С такого моста я стартовал бы без опаски даже на десантном боте. И речка солидная». «Это еще верхнее течение», — пояснил Тревельян, вспоминая карту. «Река тянется на север, в Этланд и Манкану, а на юг течет до самого моря Асса. Там разлив будет 10 км». «Амазонка!» — буркнул командор и смолк. Повернувшись спиной к мосту, реке и кораблям, Тревельян разглядел двухэтажное строение в местном стиле с галереями и башенкой, что высились на фоне цветущего сада. Вероятно, то была обитель братства, и, подойдя ближе, он понял, что не ошибся. Над гостеприимной распахнутой дверью висело изображение лютни. Тревельян вошел и оказался в просторном длинном помещении, разделенном надвое аркой. В одной половине низкий стол с подушками для сидения, очаг, над которым жарилась птица с добрую индейку, полки с посудой и кухонной утварью, в другой – фолианты и свитки пергамента в огромном шкафу, стойка с мечами и копьями, флейты и лютни на стене и большой инструмент, похожий на арфу. В дальнем конце – лестница, ведущая наверх. В окна с распахнутыми ставнями вливался аромат цветов и зелени, от очага тянуло вкусным запахом жаркого. «Похоже, я попал куда надо, а главное – вовремя», – пробормотал Тревельян, опуская свой мешок на пол. От очага к нему уже торопился невысокий старичок в широченном халате, носатый, бровастый и беловолосый, как большинство людей в этом городе. «Моя кровь, твоя кровь», – сказал он на восточном диалекте. «Хорошо, что ты пришел. Мы скоротаем вечер вчетвером. Ты, я, Хурлиулум, и эта птица уже совсем готовая». Приветствия в братстве были иными, нежели у людей обычных, подчеркивающих сакральный смысл крови, в которой, как полагается, на Осире обитает душа. Тревельян ответил старику теми же словами, добавив, что его зовут Тен-Урхи, и что он прибыл из Бенгода и направляется в Этланд. «А я Шутарн, дарующий кровь в этом обители, играю на флейте. Хурлиулум сейчас подойдет. Он пастух, наставник сыновей нашего владыки». В неофициальной табели о рангах пастух и дарующий кровь стояли выше Рапсуда. Пастухи, насколько было известно Тревельяну, были бродячими философами и учителями, а учить могли чему угодно, от математики и грамоты до танцев. В дарующие шли пожилые братья, уже не способные странствовать, но умудренные опытом и годами. Считалось, что дарующий кровь глава над всеми членами братства, которые пребывают в данном городе. Кроме этих почетных званий были, разумеется, ученики и были мудрецы, называемые, если использовать земные аналоги, магистрами. Их насчитывалось не более сотни на весь континент. Неслышно ступая, вошел гибкий, тонкий человек с рыжими волосами и пронзительным взглядом серых глаз. Пастух, как и подсказывало его имя, принадлежал к западной расе и появился на свет на другом краю материка, где-нибудь в Запроливье или на берегах Мерцающего моря. Тревельян приветствовал его на языке удзени и по довольной улыбке Хурлиулума понял, что не ошибся. Они сели к столу. Птица, которую Тревельян в жареном виде не смог опознать, была великолепна, а свежие лепешки, овощи и кисловатый напиток создавали ей достойный фон. Хурлиулум, однако, ел мало, старый Шутарн и того меньше, так что на гостя легла основная нагрузка. Одолев половину жаркого, Тревельян, согласно местному обычаю, погладил живот, повернулся к пастуху и сказал: «Далеко же тебя занесло от родных мест, Хурлиулум. Отсюда до мерцающего моря много дней пути, и я еще не встречал в Хайта твоих соплеменников». «Жизнь без странствий скучна, Тен-Урхи, особенно такая короткая, как у людей моего племени. Представители западной расы жили 50-60 лет и быстро старели после 40. Но это, казалось, не слишком огорчало Хурлиулума. Посмотрев с улыбкой на Тревельяна, он произнес: «Среди любого народа на востоке или на западе, или в семи провинциях, есть непоседы, для коих привычное бытие хуже казни на крюке. Родительский дом их не радует, семья не соблазняет, занятие отца, будь то кузнечный промысел или управление людьми и землями, кажется скучным. Не хотят они всю жизнь махать молотком или судить своих подданных. Не хотят видеть из года в год одни и те же лица своих стареющих соседей, свою жену и ребятишек. Это не для них. Их манят дороги, новые встречи, приключения. Ты понимаешь меня, Тен-Урхи? Ты ведь один из нас, и значит, сам такой». «Понимаю», — сказал Тревельян, и это было чистой правдой. Хотя он и не являлся рапсодом и даже уроженцем Осира, но был из того же племени авантюристов-непосед. Любопытство и тяга к перемене мест являлись теми человеческими свойствами, что не зависят от развития технологии. «Влекут не только странствия, но и возможность творить добро», — заметил Шутарн. Он поднял руки, покачал ладонями, будто чашами весов, посмотрел на одну, потом на другую. «Вот светлый дом со всем его могуществом, с великими богатствами, армиями и крепостями. И вот мы. Мы — братство. И лишь богам известно, кто значит больше для нашего мира. Ибо мир стоит не на силе, не на звонкой монете, не на клинках воинов, а на разуме и добре». «Идеалист», — пробурчал командор, невидимый свидетель их беседы. «Мир стоит на промышленном производстве ракет и боевых роботов». Но Тревельян не обратил внимания на слова призрака и сказал: «Согласен с тобой, Шутарн, полностью согласен. Но временами разумное, доброе и, безусловно, полезное не принимается людьми. Вот, например...» Он прикрыл глаза, будто вспоминая. «Если измельчить опилки, тряпки и древесные отходы, потом обработать эту массу неким способом, отжать под прессом и высушить, получится лист, удобный для рисования письма. Более удобный, чем пергамент, и много более дешевый. Слышал я, что такие листы мог делать мастер Цалпа из Рингвара. Еще слышал о котле, в котором кипит вода, а пар по трубкам идет к колесу и вращает. Четырежды делали такой котел кузнец Суванува из Пейтахи, механик Кумбх из Манканы и два строителя кораблей, Эрдиес Дак из древней провинции и Таркодаус из островного королевства. А еще дошло до меня, что некий Дартах из Этланда считал, будто мир наш подобен шару и парит в пустоте, обращаясь около светила, чему есть многочисленные доказательства. Все это разумные вещи, но люди их не принимают. Почему?» Пастух и дарующий кров переглянулись. Лицо Шутарна приняло озабоченное выражение. «Видишь ли, Тен-Урхи, разумное еще не значит доброе и полезное. Взять хотя бы этого Дартаха. Мир подобен шару? Но какая от этого польза? Какое добро? Возможно, в мире есть еще неведомые земли в другой половине шара. Отчего бы их не заселить? Разве это не доброе деяние? В мире и так достаточно места», — возразил Хурлиулум. «Наши земли хороши и просторны, и устроены предками к нашему благу. Есть где жить и есть где странствовать. А новый край так просто не заселишь. Много прольется пота, а еще больше крови». Тревельян изогнул бровь. «Жалеешь пот, пастух?» «Не пот, кровь. Споры из-за земель, новых или старых, без крови не обходятся. Пример тому — нынешний бунт в Манкане, Или юг. Как ты думаешь, почему не заселяют южные степи, где больше земель, чем во всех 7 провинциях?» Тревельян молчал, и Курлиулум, сделав паузу, продолжил. «Потому что южные земли отделяют нас от южных лесов и племен дикарей, и нет нужды разбивать там плантации злаков и сажать фруктовые рощи. Пропитания нам хватает». «Хватает», — молча произнес Тревельян. «В странах субтропического пояса злаки и фрукты росли с такой щедростью, что год в Осире, где не знали месяцев, делился на сезоны первого, второго, третьего, четвертого урожая. Сезоны отсчитывали по возвышению над горизонтом ближней звезды, и каждый включал 10 декад и 3 праздничных дня. Смены времен года здесь практически не замечались, ибо ось вращения планеты была почти перпендикулярна плоскости экватора. Все это было так, однако он чувствовал какую-то недоговоренность в речах Шуттарна и Хуриулума. Возможно, чего-то он не знал или не понимал. Чего-то такого, с чем не могли разобраться исследователи Фрик за целых 1,5 столетия. «Оставим в покое Дартаха с его теориями и новыми землями», — сказал Тревельян. «И я не буду вспоминать о паровых котлах, так как бывает, что они взрываются. Но эти листы для письма, которые придумал мастер Цалпа, они-то кому помешали?» Он поглядел на массивный шкаф, полный толстенных томов и пергаментов. «Книги дороги, они большая редкость, а с этими листами их хватило бы на всех. Больше книг, больше знаний и больше знающих людей. Что в этом плохого?» Курлиулум и Шуттарн снова переглянулись. «Знание — меч, заточенный с обеих сторон», — молвил дарующий кров. «Ты молод, Тед Урхи, и этого еще не понимаешь. К тому же ты рапсод, а песнопевцы всегда были склонны фантазировать». Старик улыбнулся, смягчая резкость своих слов, но его лицо тут же приняло озабоченное выражение. «Думаю, тебе надо поговорить с магистром, с одним из наших мудрецов. Он объяснит тебе опасность излишнего знания. Скажи, откуда ты услышал про мастера Цалпу, про этого Дартаху и тех людей, что делали паровые котлы? Это случилось так давно, что даже я с трудом припоминаю их имена и страны, где они жили. Кто рассказал тебе о них?» «Ну, определенно, никто. Странствуя, я слышал слово тут, два слова там. Как ты верно заметил, Шуттарн, я рапсод и, значит, ищу темы для песен. А это требует внимания даже к тому, что говорят в харчевнях, в банях, на дорогах и постоялых дворах. И ты был в островном королевстве так далеко, там, где сохранилась память о Таркадаусе, строителе котлов и кораблей?» С тонкой ноткой недоверия спросил Хурлиулум. «Попался», — мелькнуло у Тревельяна в голове. «Правда, далековато. Тем более, что рядом сидит уроженец тех далеких мест. Начнет еще расспрашивать про то и про это». Крупных ошибок он не боялся, усвоив под гипнотическим внушением массу данных о географии, природе и обычаях западных стран. Но в мелочах вполне мог провраться. «Нет, там я не был». Он сделал жест сожаления. «Я читал о Таркадаусе в архивах. Его обвинили в колдовстве и насадили на крюк. И эта история была записана для поучения. Я...» Он смолк, заметив, как отвиснули челюсти у собеседников. Опять он что-то не то сказал. «Ты был допущен в столичные архивы? Небывалое дело, клянусь тремя!» Густые брови Шуттарна дрогнули в изумлении. «Конечно, ты уроженец 7 провинций и рапсод, но все же...» «Все же сошлись на бабу», — подсказал признак командора, и Тревельян, скромно потупившись, произнес. «Мне оказали протекцию, очень вескую протекцию. Супруга одного чиновника, Нобеля, чье имя я забыл так прочно, что даже не пытаюсь вспомнить. Ну, вы понимаете». Будто в смущении он зарделся, рванул бакенбарду и резко сменил тему. «Твой совет, Шуттарн, о встрече с магистром очень полезен. Я так и сделаю. Кого из мудрецов можно найти поблизости?» «Хайта никого. Но в северном Этланде живет почтенный Питхана в городе Помо». «Надо же, Помо. Перст судьбы», — подумал Тревельян. Курлиулум поднялся, приблизился к стене, где висели музыкальные инструменты, и снял две флейты. Они были с большим мастерством выточены из розового дерева. Мундштуки белели костью, оправа сверкала серебром. «Я обучаю сыновей владыки искусству правления. Учу их законам, учу судить справедливо, быть милосердным к людям и беспощадным к убийцам и ворам», — сказал пастух. «В свободное время я играю на флейте. Не столь хорошо, как наш хозяин Шутарн, но все-таки мелодию не испорчу. Особенно если ты, Рапсод, поведешь наши флейты за своей лютней». «Проверяет», — догадался Тревельян. «Ну что ж, учитель законов может быть подозрительным». Он раскрыл мешок, достал лютню, коснулся струн, и они зазвенели под быстрыми пальцами.